Глава 8. 1915 год. 16 июня. Балтика. Окрестности Данцига. Николай Оттович фон Эссен стоял на мостике головного дредноута «Севастополь» и откровенно трепетал всем сердцем. Линкоры типа «Севастополь» 4 единицы введены в строй в 1914 году. 25 850 тонн водоизмещения, 23 узла, 12 305-миллиметровых, 16 120-миллиметровых орудий, пояс 225 мм, оконечности от 100 до 125 мм. Ведь там, в далеком 1904 году, он тоже командовал тяжелым боевым кораблем с таким же названием, еще не дредноутом, еще эскадренным броненосцем. И этот опыт был крайне печален. Стояла замечательная погода. Да, для июня было прохладно, но море было тихим и удивительно добрым, из-за чего адмирал и решился вывести первую эскадру линкоров в дело. Хоть в какое-то дело. Еще в 1914 году главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич-младший, запретил выпускать четверку русских дредноутов за пределы Финского залива. Да и там использовать только для поддержки минных постановок. Немцы же туда не рвались. Они вообще на Балтике вели себя очень тихо, сосредоточив все свои значимые силы на Северном море. Но так продолжалось недолго. После взятия Пиллау и Кенигсберга главнокомандующий под давлением императора дал фон Эссену право перевести первую эскадру линкоров в Либаву. Более того, распоряжаться ей по своему усмотрению. Рискованно? Весьма. Но Николай Оттович доказал на примере операции в Пиллау, что он вполне адекватный и толковый адмирал. Он завоевал доверие императора. Великий князь же, будучи природным кавалеристом, ничего не смыслил во флотских делах, а потому и не стал противоречить государю, особенно после столь своевременного подарка. Ведь если бы не та десантная операция, Северо-Западный фронт мог рухнуть. Однако фон Эссен не спешил бросать линкоры в бой. Совсем не спешил. Лишь в апреле он перевел их в Либаву, и только в мае стал выводить к Пиллау. Не для боевой надобности, а чтобы хоть как-то сплавать экипажи. Так по очереди и водил. То первую эскадру линкоров, то вторую. Ну, то есть броненосцев. Сегодня же он решил пойти дальше. Он повел свои дредноуты к Данцигу. Себя показать и ребятам дать пострелять. А то смешно сказать, воевать воевали, а в войне не участвовали. Заодно и боевую подготовку посмотреть в деле. Подошли, начали стрельбу. Благо, что батареи были давно выявлены легкими силами флота, и с целями проблем не имелось. Ударила головная башня тремя стволами главного калибра. Вторая, третья, четвертая. Цель слишком далеко, не разобрать, не понять. «Все в дыму. Ваше высокопревосходительство», — козырнул радист. «Слушаю. С Рюрика телеграмма». Имеется в виду броненосный крейсер «Рюрик II» 1909 года постройки. 15 170 тонн водоизмещения, 21 узел, 4 254-миллиметровых орудия, 8 203-миллиметровых, 20 120-миллиметровых и пояс от 102 до 152 миллиметров. Видит дымы. Идут с запада, северо-запада. Пусть отходит вдоль косы на соединение. Есть, — козырнул радист и бросился в радиорубку. А Николай Оттович свернул свои импровизированные учебные стрельбы и лег на курс восток-северо-восток. Требовалось прикрыть отходящий броненосный крейсер и посмотреть, кого там черт принес. Умом фон Эссен понимал, что у германского флота нет быстрых дредноутов. Да, у них имеются линейные крейсера, но немного и достаточно слабых. То есть от превосходящих сил он всегда сможет уйти, а слабые разбить. Но это он понимал умом, а сердцем мандражировал. Он слишком ярко помнил русско-японскую войну. Слишком большой раной она пролегла через его сердце, оставив чудовищный шрам. Боялся ли он? Конечно. Разумеется, боялся. но не умереть, проиграть. Но, с другой стороны, он помнил эту дерзкую морду лица Меншикова, человека сугубо сухопутного. Он чуть ли не смеялся над ним, над всеми моряками, говоря о том, что после Порт-Артура флот в России кончился, что теперь моряки русские могут лишь за минами прятаться, что не посмеют даже с равным противником выйти в открытый честный бой. И вот минула коса. В сотне Кабельтовых пыхтил Рюрик, стремясь спрятаться за линкоры. А там, вдали на горизонте, оказались германские корабли. И они уже стреляли по отчаянно мечущемуся броненосному крейсеру. Не сильно, правда. Но столбы от орудий главного калибра то и дело вставали в воде подле Рюрика. «Дистанция», — поинтересовался адмирал. «200 кабельтовых», — ответили с дальномерного поста. «Корабли опознали? Дредноуты типа Нассау». Линкоры типа Нассау, 4 единицы, введены в строй в 1910 году. 20,5 тысяч тонн водоизмещения, 19,5 узлов, 12 280-миллиметровых орудий, 12 150-миллиметровых, 16 80-миллиметровых, пояс до 290 миллиметров, оконечности 80 миллиметров бронирования. Николай Оттович фон Эссен вжался руками в перила до белизны костяшек. Полгода он гонял личный состав на своих линкорах после того разговора с Меншиковым. Полгода он готовил их к бою. И вот он, шанс. Обозначенный тип германских дредноутов был существенно сильнее бронирован и много лучше оборудован в плане средств обеспечения живучести. Но заметно мельче, куда как медленнее и существенно слабее по вооружению. На борт он мог поворачивать только 8 11-дюймовых орудий против дюжины 12-дюймовых пушек каждого Севастополя. «Ваше высокопревосходительство!» — поинтересовался командир корабля, капитан первого ранга Анатолий Иванович Бестужев-Рюмин. «А?» — очнулся от размышлений адмирал. «Что прикажете?» Фон Эссен взглянул в глаза капитану и прочитал тревогу, почти тоску. Скосился на молодого мичмана. Его глаза пылали, горели. А ведь капитан тоже через русско-японскую прошел. Пронеслось у Николая Оттовича в голове, и тут снова вспомнилась наглая, дерзкая рожа ухмыляющегося Меншикова. Неужели он прав? Нет, нет, нет. Не выдержав переполнявших его эмоций, адмирал ударил кулаком по металлической стенке мостика, посмотрел на разбитую в кровь руку и прохрипел: «Экипаж к бою! Курс норд-норд-вест. Идем на сближение». «Есть!» — неуверенно произнес командир корабля. «Не слышу!» «Есть экипаж к бою!» — много громче повторил Бестужев-Рюмин. Адмирал скосился на мичмана и увидел радость. Этот парень был счастлив, подмигнул ему и, подняв бинокль к глазам, сосредоточился на наблюдении за кораблями противника. Прошло 40 минут. Долгих 40 минут ожидания. Германские дредноуты прекрасно опознали противника, его намерения, свои шансы и вошли в циркуляцию. Но разница в 4 узла слишком большая, чтобы уйти. 70 кабельтовых! — крикнули на дальномере. «Начинайте пристреливаться!» — буркнул Николай Оттович. «Есть начать пристрелку!» — козырнул главный артиллерийский офицер линкора, и уже спустя 20 секунд головная башня ударила из всех 3 стволов. Потом 2-я, потом 3-я. «Есть! Есть накрытие! Работайте! Передать по эскадре! Сосредоточить огонь на замыкающем!» Встреча здесь у Данцига русских дредноутов не входила в планы германского командования. Их разведка уже смогла выяснить порядок смены дежурного отряда линкоров возле Пиллау. Вот немцы решили подловить 2-й отряд, состоящий из устаревших эскадренных броненосцев, для чего выделили 4 однотипных линкора из 1-й серии. Нассау мало подходили для генерального морского сражения с британскими силами, поэтому рискнуть решили ими. О том, что фон Эссен не отпустил в Либаву 1-ю эскадру и вышел с ней к Данцигу, они узнали только сейчас. Это было сюрпризом для германского адмирала, страшным и неприятным. В одно мгновение легкая карательная операция превратилась в довольно непростой бой. Пятая минута перестрелки. Немцы отвечали. Николай Оттович грустно взирал на корабли противника, идущие вдали, и отчаянно боролся с накатывающим на него чувством тоски. Попаданий пока не было. Накрытий сколько угодно, а попаданий нет, в то время как немцы уже размочили счет. Попали фугасом в броневой пояс. Без повреждений, но попали. «Анатолий Иванович, вы не знаете, отчего наши артиллеристы так нежны с противником?» — спросил адмирал у командира корабля, но так, чтобы главный артиллерийский офицер тоже все услышал. «Нежны? Да. Боятся снарядами задеть. Все водой брызгают, словно с девицами заигрывают». Главный артиллерийский командир корабля нахохлился, но промолчал. Он был не виноват в рандоме разброса, но оправдываться в этой ситуации не стал. 50 кабельтовых!» — донеслось с дальномера. И почти сразу вся рубка громыхнула радостным возгласом. «Есть! Есть попадание!» — кричал тот самый молодой мичман. И ему вторили прочие. Тяжелый фугасный снаряд 12-дюймового орудия весом в 470 килограмм попал в кормовую оконечность Ползана, пробил тонкую 80-миллиметровую броню и взорвался, разворотив приличную дыру. Скорость линкора не упала, да и заливание, судя по всему, было некритичным. Однако спустя минуту германские корабли стали последовательно отворачивать на восток, строясь в линию и стараясь максимально сблизиться с русской эскадрой. У них в активе были толстые броневые плиты цитадели и более скорострельная артиллерия, которая плохо работала на дистанции. И это затруднение требовалось исправить, сократив расстояние. «Курс Норд-Норд-Ост», — рявкнул фон Эссен. Командир корабля охотно подчинился. Однако, когда две эскадры выстроились в линии, упав на параллельные курсы, между ними было всего около 35 кабельтовых. Совершенно детское расстояние для времен Первой мировой войны. Фон Эссен прекрасно знал о результатах черноморских стрельб и понимал, что концентрировать больше трех кораблей на одной цели плохо, резко падает результативность огня. Поэтому приказал головным Севастополю и Полтаве сосредоточить огонь на немецком флагмане Нассау, а Петропавловску и Гангуту на третьем мателоте Вестфален. Попадания пошли одно за другим. Обе стороны старались на славу. Тем более, что на такой дистанции даже наши артиллеристы мало мазали. И немцы, и русские переключились на бронебойные снаряды. Удар! Адмирал упал на пол. Контузия от близкого взрыва и осколок, чиркнувший ему по левому плечу, сделали свое дело. Минут 15 он провалялся без сознания. «Капитан!» — прохрипел адмирал, привлекая к себе внимание. «Ваше высокопревосходительство!» — воскликнул Бестужев Римин. «Как вы себя чувствуете?» «Отвратительно!» «Что, бой?» «Горят!» «Кто?» «Все!» «Бабах!» Что-то гулко громыхнуло вдали, и вся рубка огласилась дружным радостным ревом. «Что?» «Нассау! Головной!» «Да что с ним?» «Мы его броневую плиту напротив передней бортовой башни выломали!» В те времена броневые плиты продолжали крепить на толстые деревянные подушки, из-за чего попадание бронебойного снаряда вполне могло не пробить плиту, а выломать ее, сорвать с креплений и утопить, а если не повезет, то и провернуть, разрывая обшивку и открывая обширные течи. А теперь вторым снарядом туда угодили. Видимо, каземат он проломил и взорвался в пороховом погребе. «Тонет?» «Да, тонет! Ура!» Лишь пару минут спустя в рубке успокоились, и Севастополь перенес огонь на второй мателот. «Рейнланд!» «Бам!» Что-то звонко и гулко ударило где-то по кораблю в кормовой оконечности. «Выяснить!» — гаркнул фон Эссен. И уже через пару минут знал, что третью башню прямым попаданием бронебойного 11-дюймового снаряда сорвало с погона, перекосило на катках и заклинило намертво. Не пробило, к счастью. Просто вывели из строя. Плохо, но терпимо. Пробей снаряд броню и взорвись внутри. Проблем могло быть много больше. «Вестфален!» — «Вестфален кренится!» — кто-то воскликнул в рубке. «Так и есть. 7 тяжелых попаданий в правый борт не пробили брони, но дали обширные повреждения обшивки. Насосы не успевали откачивать. Германцы начали компенсировать крен затоплениями отсеков левого борта, но получилось только хуже. Линкор сел глубже, поступление воды стало нарастать, и вот, наконец, он окутался парами. Это кочегары начали экстренно спускать пары с котлов, чтобы они не взорвались. Вестфален медленно и неуклонно стал уходить под воду. Оставшиеся на плаву Рейнланд и Поузен отвернули на запад, стремясь оторваться. Они были практически целыми, в то время как Севастополе пострадали все. Немцы не концентрировали огонь. Они надеялись на прочность своей брони и повреждения русских слабо бронированных линкоров. И если не победить, то хотя бы повредить, чтобы уйти. И сейчас, по мнению командиров оставшихся кораблей, момент для бегства настал подходящий, потому что все 4 Севастополя выглядели очень неказисто, избиты изрядно, а сели, приняв прилично воды, и действительно немало потеряли в ходе. Хуже того, из 16 башен 3 получили повреждения и замолчали. При всей разумности идеи задумка подставить корму линии дредноутов оказалась довольно глупой, ведь дистанция боя сократилась до 25 кабельтовых, и ловить скорость хода до маневр канонирам было теперь практически не нужно. Вот Севастополе и носовали в эти 2 наглые кормы по бочке огурцов, больших таких, диаметром по 305 миллиметров каждый. «Прекратить стрельбу!» — громко крикнул фон Эссен. «Но почему?» — удивленно воскликнул тот самый мичман. За время боя его успело 2 ранить, и адмирал простил ему нарушение субординации. «Они открыли кингстоны и покидают корабли». «Открыли кингстоны?» «Но», — произнес обер-офицер, и совсем уже другим взглядом посмотрел на немецкие линкоры. «Анатолий Иванович», — обратился адмирал к командиру корабля, «распорядитесь, чтобы по кораблям доложили о потерях, и выпускайте Колчака с его эсминцами. Пускай собирает уцелевших».